словно монета. Не захлебнись, погружаясь до дна в запахи лета. Кто-то неспешно трёт сложный размер, мерный, привычный, и отзывается музыкой сфер, голосом птичьим. Мне бы кружиться под нос, бормотать медленный вальсик. Я ничего не умею сказать по-португальски, кроме того, что тобою дано эти словечки. Видишь, как тучи уносят луну, словно колечко. Праздник так праздник, июнь благодать, водка, закуски. Я ничего не умею сказать, даже по-русски. Кто там поет далеко-далеко, жизнь моя ты? Жилось нам когда-то легко, да позабыли. В небе лежит золотая луна, словно монета. Не захлебнись, погружаясь до дна, запахи лета. Кто там поет далеко-далеко, жизнь моя ты? Может, жизнь?